Перед моими глазами аккуратно разложены стопками около 300 писем. Это отклики на радиопередачу об Актюбинском чемодане и о поисках в Астрахани утраченных рукописей из коллекции Бурцева. Впечатления, вопросы, советы, указания, как продолжать поиски остатков этой коллекции, адреса, по которым можно найти другие собрания редких книг, картины, рукописи, брошенные на произвол судьбы или попавшие в руки равнодушных, несведущих людей, мысли по поводу собирателей и частных коллекций. Попробуем разобраться в этой корреспонденции. Коснемся сначала тех писем, в которых сообщаются новости о коллекции Бурцева. Калининград. Пишет Александр Шабанов. Слушая передачу, он вспомнил, что в Астрахани, где прошла его юность, в 1944 году его родственница любимого случайно купила на рынке уникальный, размером около метра, портрет Льва Толстого. Волосы, борода, блуза на этом портрете смонтированы из текста Крейцеровой сонаты. Теперь ему, Шабанову, кажется, что портрет мог попасть на базар из коллекции Бурцева. С этой целью он сообщает астраханский адрес своих родных. Да, почти с полной уверенностью можно сказать, что он прав. Вот ответ его родственницы Екатерины Васильевны Любимовой. Портрет Толстого куплен ей в 44-м году на астраханском базаре у какой-то старушки. Откуда взяла старушка портрет? Нынешний владелец сказать ничего не может. На портрете клеймо издателя Хазина, местечко Ярышев, Подольской губернии. А вот другое письмо, тоже из Астрахани. В нем фотография с рукописи. Шлет ее радиослушатель Логинов, племянник художника Токарева, имя которого упоминалось в своем рассказе. В мои руки случайно попал исторический документ, очевидно, из коллекции Бурцева, пишет товарищ Логинов. Буду очень просить, сообщите, что это за документ. Отвечаю. Это письмо 1827 года с подписью императрицы Марии, матери Николая I, обращенное к тогдашнему министру народного просвещения, известному писателю адмиралу Шишкову. Директор Казанского музея Горького Марья Николаевна Елизарова сообщает, что музей приобрел 60 иллюстраций к произведениям Гоголя, которые находились раньше в коллекции Бурцева. Принес их в музей тот самый художник Архипов, который первым сообщил Астраханской галерее о старухе, торгующей на базаре рисунками. Но это отдельные, так сказать, частные указания. А вот рассказ о судьбе бурцевской коллекции в целом. Содержится он в письме режиссера, бывшего художественного руководителя астраханских, татарского и колхозно-совхозного театров, члена Астраханского отделения Союза художников Александра Михайловича Василькова, проживающего ныне в Москве, в доме ветеранов сцены. С волнением вспоминает товарищ Васильков один из дней 1944 года, когда он находился в помещении Астраханского товарищества художник и зашедший туда работник Астраханского отделения художественного фонда СССР Сергей Георгиевич Масленников стал доставать из папки принесенные им рисунки Репина, Серова, Афанасьева и других замечательных русских художников. Васильков называет фамилии тех, кто присутствовал при этой необыкновенной сцене. Вспоминает, что, демонстрируя свои приобретения, Масленников рассказывал, как он и другие наткнулись на барахолки, на старуху, распродававшую эти рисунки, как он, Масленников, входил на базу этой старухи и рылся, теперь это Василькову становится ясным, в той самой корзине, о которой шла речь в радиопередаче «Личная собственность». «Увидев рисунки Репина и Серова, — пишет старый художник, — я был потрясен». Больше он, однако, в тот раз вызнать не смог. «Тогда, — продолжает он, — у меня осталось впечатление, что это был случайный эпизод на астраханской барахолке и что работник художественного фонда случайно наткнулся на какую-то старуху, которой также случайно попало 2-3 десятка рисунков наших великих мастеров. Правда, говорится далее в письме, Масленников упоминал фамилию какого-то Бурцева, бывшего владельца этих рисунков. Но ни я, ни другие не придали этому тогда никакого значения, так как никто из нас не знал, что такое был Бурцев». «У меня сейчас сердце обливается кровью», продолжает, обращаясь ко мне, Васильков, «когда я вспоминаю строки вашего очерка с именами Федотова, Петра I, Багратиона, Чехова. Но все это, я уверен, и сейчас цело. Оно только может быть перепродано в другие руки, но не погибло. Ни в коем случае. Может быть, погибла мелочь в руках пожарника. потому что те, в чьих руках оказались все эти вещи, хорошо знали, что они приобрели. Васильков называет фамилии людей, к которым могли попасть части коллекции Бурцева. Не будем перечислять их пока. Видимо, придется вновь побывать в Астрахани. Хотя дело теперь это становится ясным не в том уже, у кого именно находятся сейчас автографы и картины из Бурцевского собрания. Ибо ясно, что из одной частной коллекции они перекочевали в другие. А между тем, по характеру своему, бурцевская коллекция должна была бы полностью стать доступной для самого широкого изучения. Но во всяком случае, уверенность художника Василькова в том, что ценности из бурцевской коллекции хранятся в других руках, что они не погибли, все же более радостно, нежели сознание об их невозвратной потере. Впрочем, к судьбе этой части коллекции мы когда-нибудь, надеюсь, еще вернемся. Интересный отклик получен из Харькова. Пишет Клавдия Юрченко. В 49-50 годах она жила в Астрахани на квартире Полины Петровны Горшиневой, той самой, у которой в свое время жили Бурцевы. Клавдия Яковлевна считает, что Полина Петровна Горшинева могла бы рассказать мне о судьбе коллекции куда больше, чем она рассказала. Все эти указания очень важны для дела и, будем надеяться, приведут к новым находкам. Вот письма, уже не имеющие никакого отношения ни к Астрахани, ни к собранию Бурцева. «Решила предложить вам оставшуюся у меня от бабушки книжку с автографом писателя Гончарова», пишет Татьяна Николаевна Королева. «Это Москва. У меня имеется любительский снимок Федора Ивановича Шаляпина, очевидно, с семьей», сообщает из Ярославля Леонтий Андреевич Серапионов. «Распоряжайтесь им по своему усмотрению. Где будет он находиться, в Театральном музее Бахрушина или в Литературном архиве, мне безразлично. В конверте неизвестная фотография великого певца в окружении детей». После смерти отца, это письмо Анастасии Владимировны Шибалковой из Горького, у меня остался альбом с портретами актеров России и Европы конца прошлого, начала 20 века. Тартаков, Петипа, Чинизели, Славина, Собинов, Чита Фигнер. Посылаю вам фотографию Мазини с автографом и портрет Батистини, затем фотографию Тургенева с его подписью. В письме просьба посоветовать, куда эту коллекцию передать. Москвич Сигель охотно расстанется с визитной карточкой Айвазовского, на которой имеется собственноручная приписка художника. Артист Мосэстрады Гип Толин хочет подарить Литературному музею фотографии, снятые им в Тобольске, доме Киршова, автора «Конька Горбунка», и дома, в которых жили декабристы Фанвизин и Кюхельбекер. Письмо художника Юона шлет в редакцию радио из Саратовской области Федор Федорович Резников. Товарищ Дорошев из Курского села Хлюстина ставит в известность, что в Старом Осколе имеются неопубликованные материалы о Кольцове и Щедрине. Карина Зверева, проживающая в городе Липецке, сообщает, где искать автографы Маяковского и Есенина, владельцем которых был историк литературы Львов Рогачевский. Открытка. В Казани в собрании покойного профессора Егерева хранится автограф Некрасова. Товарищ Шарабанкин, будучи студентом художественно-керамического техникума, попал в 1940 году в Карачарово, бывшее имение художника прошлого века Григория Гагарина, это в Калининской области, и, копаясь на чердаке в куче бумажного хлама, нашел старинную тетрадь, в которой постоянно встречалось имя поэта Лермонтова и название кавказских населенных пунктов. Зная, что Лермонтов и Гагарин были дружны, Шарабанкин передал тетрадь одному из преподавателей техникума, который подтвердил, что это неизвестный дневник Гагарина. Это было в Москве в мае 1941 года. Домобилизовавшись после войны, товарищ Шарабанкин узнал, что преподаватель его ушел в ополчение и вскоре погиб. В письме сообщаются данные, которые могли бы навести на след дневника. Вот еще письмо из Архангельской области от Сергея Ивановича Тупицына, учителя Красноборской средней школы. 4 года назад, совершая туристский поход по своему району, он и ученики его видели в селе Белая Слуда у одного из жителей, бывшего старообрядческого попа Асиева, около 40 книг, большая часть которых печаталась в 17 веке. Одну, напечатанную еще раньше, в 1591 году, Асиев отдал ребятам, и она находится теперь в их школьном музее. В 59 году Асиев умер, а некоторое время спустя на складе, где принимают макулатуру, Тупицын обнаружил две книги из этого собрания. Одна напечатана в 1632, а другая в 1642 году. Естественно, это вызвало беспокойство Тупицына. Предлагая послать своих учеников в Белую Слуду, поискать у местных жителей остальные старинные книги умершего собирателя, он спрашивает, нужно ли за них предлагать деньги и как вести поиски. Разумеется, книги необходимо найти и сообщить о них в Ленинград, в Пушкинский дом Академии наук СССР или в Москву, во Всесоюзную библиотеку имени Ленина. Со своей стороны копию вашего письма, товарищ Тупицын, я уже в Пушкинский дом переслал.